Глава пятая. Ты не расскажешь, зачем напала на драконов? Пока я восстанавливала дыхание и собирала остатки самообладания, мой спаситель привел в порядок свою одежду и, облокотившись об стену, разглядывал меня. Один из них зажал горничную. Она брыкалась и явно была не согласна. Да. Была возня, но сопротивления не услышал. Нахмурился мужчина, немного напрягаясь. Он душил ее. Я видела. Я вскочила и сжала кулаки. Неужели и здесь не поверит? Пойдем разберемся. Сейчас? Сглотнула вязкую слюну и покосилась на закрытую дверь. Хочешь подождать до утра? Он выгнул бровь и окинул меня нечитаемым взглядом. Да что за холодильник, ни единой эмоции на лице. Наверное, вы правы. Стоит сказать мужьям Веры. Вздохнула я. Тогда пойдем. Мужчина распахнул дверь. Я сделала глубокий вдох, прикрыла глаза и ступила в полутемный коридор. Не бойся, птичка, я не дам тебя в обиду. Склонившись, прохрипел демон, обдавая меня ледяным потоком воздуха. Я дернулась, дистанцируясь, и услышала тихий хмык. Мы в молчании дошли до витой лестницы, и я замерла, так как к нам навстречу шли злые драконы. Они довольно громко переговаривались о произошедшем, и тут наши взгляды встретились. «Не тормози, птичка!» На мои плечи опустилась тяжелая рука демона. Он собственнически обнял меня и повел вниз мимо драконов. Мужчины отошли, чтобы не столкнуться с нами, и я просто почувствовала волну потрясения от них. Кажется, они меня узнали. Пока я копалась в своих мыслях и ощущениях, мужчина довел меня до кабинета и, даже не постучавшись, вломился туда. «Твои драконы, повелитель, нарушают правила Севера!» Уверенно громыхает голос моего сопровождающего. Я обвела взглядом расслабленно сидящих мужчин, отмечая, что среди них нет Арвана. Вера, скорее всего, уже у себя. Ей в положении нужно отдохнуть. Остановилась на проницательном взгляде Дайрона. «О чем это вы, лорд Айкльд?» Хмуро прервал наше переглядывание повелитель. «Говори, девочка!» Подтолкнул меня вперед мужчина. Судорожно вдохнув, я продолжала смотреть на магистра Ди. Почему-то рассказывать этому эльфу мне было легче. Возможно, потому что он сильный менталист и может уловить, вру я или нет. А возможно, потому что он, как и ректор Арвен, был чаще всех на страже моей безопасности. Я шла к себе и услышала писк в конце коридора. Любопытно потянула проверить, что там. И я увидела одного из драконов и горничную. Он душил ее и задирал юбку. Она сопротивлялась. «Кто?» — рявкнул Эйрик, вскакивая с кресла. В комнате моментально стало холодно. Я задрожала и сделала шаг назад, упираясь спиной в незнакомца демона. Мужчина положил свою ладонь на живот, прижимая к себе в защитном жесте. Почему-то сейчас я не тряслась от близости. Наоборот, его поддержка была очень осязаема. Он окутывал меня спокойствием и уверенностью. Я не знаю, как зовут того дракона, но они были вашими гостями сегодня, а горничная — Зельда. «Хенрик, позови Зельду немедленно!» — рявкнул Эйрик. Таким злым я своего учителя по рунам и темной магии не видела никогда. Молодой слуга испарился, вслед за ним ушел тень повелителя. Драконы тоже были напряжены, а Дэймон порыкивал, зло смотря на меня. «Арина, тебе лучше присесть», — Ты еле стоишь на ногах. Папа, отпусти ее. Райнер приглашающе выдвинул кресло. Я только сейчас поняла, что держусь на ногах только потому, что меня за талию держит демон. Как только он разжал свои клешни, ноги подкосились. «Можно я пойду?» «Устала». Пробормотала, отступив от демона. «Нет». Жестко прервал мои попытки сбежать магистр Ди. «Садись, адептка, и ничего не бойся». «Вам легко говорить», — проворчала я. Отец Райнера помог занять одно из освободившихся кресел и остался стоять незыблемой горой. Через несколько долгих минут к нам зашла блондиночка. Она была очень бледной, глаза и нос красные, а еще волосы распущены, чтобы закрыть шею, наверное. Горничным не разрешают ходить с распущенными волосами. «Хозяин, а вы звали меня?» — пролепетала Зельда. «Подойди ко мне», — велел ей Райнер. Горничная по широкой дуге обошла стоящих мужчин, бросила на меня нечитаемый взгляд и дошла до своего начальника. Райнер поднял ее голову за подбородок. «Я сам поговорю». Прервал Райнера магистр Ди и, поднявшись, протянул руку к горничной. «Иди сюда, Зельда». «Я что-то сделала не так?» Она бросила опасливый взгляд на Дэймона и отступила. «Нет, я подлечу тебя». Дайрон впервые был ласковым. Я обалдела, смотрела на самого грубого эльфа в мире, и диву давалась. Мужчина мягко потянул горничную, и они вышли из кабинета. Непонимающе проследила за Дайроном и Зельдой. Собственно, мужчины тоже не особо поняли, что это сейчас было. Пока эльфа не было, вернулся Роден и 4 дракона-гостя. Они тоже присутствовали на ужине, но мое внимание было приковано только к 2 из них. Поэтому я даже не обратила внимания на остальных. «Что происходит? Ваша милость?» — спросил тот, кто зажимал Зельду. «Сейчас узнаете». Гневно процедил Дэймон, вокруг него клубилась его сила, выдавая с головой, что повелитель очень зол. «Кто из них?» Зловеще тихо спросил Эйрик, смотря на меня. Мне безумно сильно захотелось обвинить обоих, чтобы наказали их, но тогда бы пришлось рассказывать свое прошлое, а к такому откровению я была не готова. «Это он», — одними губами прошептала я, прикрыв веки и вздрогнула от открывающейся двери. К нам вернулся магистр Ди. Один. Он был хмур, и глаза горели ярко-зеленым светом, что говорило о крайне взбешенном состоянии эльфа. Он посмотрел на Эрика и просто кивнул. Демон перевел взгляд на Дэймона и встал. «Повелитель!» «Молчи, Роланд!» Рыкнул на него Дэймон. Я, наконец, узнала имя одного мерзавца. Второй же в это время смотрел на меня и, кажется, понимал, что здесь происходит. Во взгляде дракона разгоралось пламя, и я же твердо смотрела ему в глаза. Когда-то Вера сказала, чтобы побороть свой страх, нужно лишь взглянуть ему в глаза. Я решила воспользоваться этим советом. Я не Аринель, я Арина. У меня есть сила противостоять. Возможно, будь мы с ним один на один, я бы не смогла. Возможно, я бы сбежала, роняя тапки. Но сейчас под защитой магистра Ди и демонов я чувствовала колоссальную поддержку и, не боясь, встретилась с яростным взглядом насильника. Мы оба вздрогнули и разорвали зрительный контакт, когда после долгого молчания заговорил Дэймон. видимо, взвешивал свое решение. Ты вправе решить его судьбу. А дальше такое началось. Райнар со своим отцом схватили дракона и вывели на середину комнаты, лицом к оставшимся сородичам. «Маркиз Роланд Дрогер приговаривается к высшей мере наказания!» Громко поставленным голосом пророкотал Эйрик, обходя массивный письменный стол. «Что? Я ничего не нарушал!» Заорал дракон и попытался перевоплотиться, но демоны по пояс заморозили его. «Ваша милость, вина сначала должна быть доказана. В чем обвиняют моего кузена? Что бы она ни говорила, это клевета и ложь!» Влез его друг. «Мы ее даже не знаем!» Я зло выдохнула, сжимая руки в кулаки. Два оставшихся дракона лишь молча наблюдали и не особо понимали, что происходит. «Не вмешивайся, Норман!» Прервал его защиту Дэймон, взмахом руки останавливая. «Эта девка сама пришла к нам!» Зло выплюнул Роланд, сверкая глазами в мою сторону. «Твою мать! Вот знала, что мой секрет раскроется. Нужно было молчать. Я опустила глаза, а потом собрала все свое мужество и прыгнула в омут с головой. Магистр Ди, прочтите мои воспоминания!» Дайрон был удивлен, но подошел ко мне со спины и прижал свои прохладные пальцы к виску. Я опустила все свои ментальные щиты и показала все. Все прошлое, Аринель Крамер. С каждой минутой откровения, с каждым кадром из прошлого, удерживаемая мной плотина страха, боли, одиночества, прорывалась, срывая все внутренние барьеры. Я перестала контролировать свои эмоции, и слезы градом стекали по моим щекам. Я вновь переживала последние минуты жизни Аринель. Но больше не было страха, лишь боль. И стоящий за спиной эльф впитывал в себя, как губка, воспоминания умершей девушки. Демоны терпеливо ждали. Драконы же переглядывались и непонимающе косились на меня. Кроме двух. Тех самых участников той ночи, когда последнее воспоминание Аринель Крамер пролетело перед глазами, я судорожно вдохнула и увидела все глазами учителя. Девушка лежала поломанной куклой на грязных простынях, вся в крови. Ее широко распахнутые оленьи глаза были обращены на маленькое окошко и смотрели прямо в небо. «Райн, задержи графа Нормана Убра!» Коротко бросил магистр Ди, прерывая просмотр. «Ах ты грязная!» Дракон не успел закончить свое оскорбление. Его спеленала сила Дэймона. «Спасибо, что доверилась, адептка. Ты молодец. Дыши, девочка!» Дайрон опустил свои руки мне на плечи и не сильно сжал их. «Я граф Дайрон Димитрис, тень повелительницы Севера, обвиняю вас в издевательствах и убийстве Аринель Крамер и приговариваю к высшей мере наказания». В ту же секунду, как последние слова слетели с уст эльфа, Нормана подвели ближе к Роланду. Эйрик и Райнер одним выверенным движением ударили по груди двух драконов. Их руки вошли в грудную клетку драконов, и я отчетливо услышала хруст ребер, разрыв тканей и легких. Эйрик и Райнер сжали трепыхающиеся сердца драконов в кулаки и послали свою силу, замораживая внутренности существ. Я 5 оборотов училась исцелять всевозможные раны и хвори, но то, что сейчас творили демоны, было выше моего понимания. Другой рукой они прижали ладони к солнечному сплетению и вновь послали свою силу. Роланд и Норман беззвучно кричали, их лица искажались от нестерпимой боли. Но и отключиться они не могли. Все это действие длилось 10 минут, после чего демоны вынули руки из тел драконов, и те упали на колени, не выдержав собственного веса. «Ваши звери мертвы. Ваш огонь потух. Крохи магии поддержат тела, чтобы вы не сдохли раньше времени. Ваша казнь состоится на землях Шардиса. Ваш род будет опозорен и лишен всех титулов и земель». Безэмоционально сказал Эйрик и посмотрел на меня. «Хочешь что-то добавить, пока они еще в сознании?» «Только плюнуть им в рожу», — буркнула я. «Нет, мне не было жалко этих драконов». «Прошу», — хмыкнул Эйрик и отошел. Я медленно поднялась, отмечая, что я не трясусь больше от страха. Подошла впритык к мужчинам и плюнула им в лицо. «Горите в аду!» Процедила я сквозь зубы. Один из них схватил меня за ноги и притянул к себе. Я вскрикнула, но испугаться не успела. Меня выдернули из ослабленных лап чешуйчатого, а Райнер позвал двух демонов. «Подлечить и бросить в карцер корабля. Завтра они отправятся с нами в Авел». Отдал последний приказ Эйрик. Двух драконов подхватили и унесли из комнаты. Этот безумно тяжелый день закончился моей маленькой победой. Я 5 оборотов носила в себе тайны прошлого. 5 оборотов страдала от бесконечных ужасающих снов. Адреналин схлынул, и меня затрясло. Я на ватных ногах сделала шаг к выходу. Меня повело в сторону, и кто-то придержал мое ослабленное тело и притянул к себе. «Все закончилось, птичка», — тихо сказал демон в висок. «Отпустите меня». «Нет, ты упадешь, потерпи», — рыкнул он. «Никакие титулы, звания, награды не помогут вам. Запомните это, дорогие гости. Ступив на север, вы подчиняетесь совету и лордам севера. Вот что вас ждет за нарушение наших правил и законов». Эрик смотрел на оставшихся 2 драконов. Те были очень впечатлены. Я, возможно, тоже, просто еще пока не поняла этого. Драконы ушли первыми. Мужья моей подруги хмуро посмотрели на меня, я даже поежилась от этих взглядов. «Вера никогда не должна узнать то, что здесь произошло, Арина», — угрожающе потребовал Дэймон. «Конечно, ваша милость, я все понимаю», — шмыгнула носом. «Твой жених также понесет наказание, будь уверена. Тебе больше нечего бояться», — сказал магистр Ди. «Лорд проводит тебя к себе. Отдохни. Завтра же мы отплывем в Авел». Эрик сжал мои пальцы и улыбнулся. «Спасибо, наверное». Нервно пробормотала я. Поддерживаемая демоном, я медленно вышла из кабинета. Мужчина был молчалив и задумчив. Мне тоже не особо хотелось говорить. Да и вообще я чувствовала себя не в своей тарелке рядом с ним. Тем более он теперь знал, что произошло со мной в прошлом. «Спасибо, лорд Айкльд!» Тихо поблагодарила я, когда мы остановились возле двери в мою комнату. «Если тебе что-то понадобится, ты знаешь, где меня найти». Мужчина улыбнулся одними глазами. «Это лишнее». Я мотнула головой, сжимая зубы, и юркнула к себе. В эту ночь уснуть у меня не получилось. Растревоженная душа никак не хотела успокаиваться. Я вновь и вновь возвращалась к случившемуся в прошлом событию и к сегодняшнему финалу. Даже горячий душ не расслабил меня. До самого рассвета я металась по огромной кровати, не смея выйти и побродить по замку. Еще до ужина Вера просила после полуночи не выходить из комнаты, объяснив, что у демонов вырывается сущность, пока они спят. Промаявшись, я все-таки забылась беспокойным сном и урвала 2 часа на отдых. Я стояла на корме корабля и смотрела, как солнце медленно поднимается вверх по небосводу. За долгие 5 лет в этом мире чувствовала себя наконец-то свободной. Чувствовала, что оковы прошлого одной юной магички спали с моих запястий, и я могу вдохнуть полную грудь пьянящего воздуха. Больше не нужно бояться собственной тени, не нужно прятаться в академии. Нет, конечно, страх мужских прикосновений еще был при мне, но вот поднять голову и взглянуть в глаза своему будущему я смогла. В Вавиле, конечно, оставаться не хотелось из-за родных Аринель. Все-таки они хоть не барон, но тоже напоминали о себе. Неизвестно, что выкинут. Самое главное — получить значок. «О чем задумалась, адептка?» Ко мне подкрался Арвен и встал за спиной. «О будущем, ректор!» «Не поделишься?» «Не думаю, что мечты молодой выпускницы интересны ректору военной академии». Я повернулась к нему и задрала голову. «Ты удивишься!» — хмыкнул он. «Так что, адептка, о чем мечтает одна молодая выпускница?» «Да так...» Смущенно пожала плечами, смотря на аметистовые глаза. Отвечать на вопросы неловко. Рядом с ректором я ощущаю себя деревенщиной, у которой и мысли глупые, и чувства дурацкие, и волнение приходящее. Арвен выгнул свою идеальную бровь. Опять эта ироничная полуулыбка. «А вы о чем мечтаете?» Задрала повыше нос. У ректора вмиг схлынула ухмылочка. Глаза сузились и брови нахмурились. Эльф сделал ко мне шаг, опять вторгаясь в мою зону комфорта. «А тебе?» Полушепотом сказал он, придерживая пальцем за подбородок и заглядывая в глаза. «Последний оборот, я мечтаю только о тебе». А потом этот мужчина отступает, разворачивается и уходит. Я так и стояла с открытым ртом, пришибленная ответом. «И что значит «обо мне»? Как обо мне? Я же простой человек, а он мечта. Ну правда, все девушки от первого курса до пятого грезят об этом холодном, высокомерном мужчине. А он никому никогда повода не давал. Со всеми общался ровно, чуть снисходительно и покровительственно. Признаю, мы часто сталкивались из-за барона Айдена, из-за моей силы, которую ни я сама, ни декан Тайрин не мог раскрыть. Я вновь отвернулась, посмотрев на бескрайний океан. Запахнула посильнее теплый полушубок, который получила от Веры. Перед глазами пролетали флешбеки прошлого. 4,5 оборота назад Арвен вызвал меня к себе. Он расспрашивал о моем прошлом, задавал странные вопросы про Аринель. Мне тогда казалось, что он узнал что-то обо мне, и каждый ответ взвешивало, боясь где-то ошибиться. Я боялась, что он выяснит, что я самозванка и выгонит из академии. Но нет. После череды каверзных вопросов задумчивый ректор отправил меня на пару и пообещал, что никто из моих родственников, да женихов, не достанет меня. И ведь сдержал слово. Даже на каникулах, когда академия пустела и все разъезжались по домам, ректор давал особое распоряжение, и я оставалась в стенах своей альма-матер. «Эй, птичка!» «Иди обедать!» — окрикнул меня демон. Я прогнала воспоминания прошлого и повернулась на голос. Вчера еще выяснила, что мой спаситель от драконов был отцом Райнера, одного из мужей подруги. Почему-то этот факт немного успокоил мою душеньку, но вряд ли у него какие-то там виды на меня, и он проявляет своеобразную заботу, потому что я гость его сына. А это чуть снисходительная манера общения, так он со всеми человечками так общается. Это уже Вера утром рассказала. Он лишь недавно сумел избавиться от своих убеждений в отношении людей и расширить свои взгляды на мир благодаря своему сыну и невестке. И из Дальнего Севера уехал, надеясь отдать бразды правления следующему поколению и отдохнуть. Вот только следующее поколение забеременело. «Я хотела вас еще раз поблагодарить!» Подошла к сервированному круглому столику и улыбнулась лорду. «Это лишнее!» Отмахнулся мужчина, и мне показалось, что он принюхивается к моим волосам. «Что вы делаете?» Решила не тушеваться, а спросить напрямую. «Ты о чем?» Демон уже занял свое место и посмотрел на идущих к нам мужей подруги и ректора. «Вы меня понюхали!» «Твой запах пробуждает демона!» Спокойно так ответил товарищ и потерял ко мне интерес. Я захлопнула рот и выразительно посмотрела на эльфов. «Лучше выясню все у профессора Ди. Он как бы учитель, должен объяснить. В книжках про это ничего такого не писали». «Что значит «пробуждает демона»? Он же не заморозит тут все своим льдом?» Вера с нами не поехала, как и Райнер. Они остались на севере, а у магистра Ди и Эйрика были обязательства перед академией. В конце концов, у меня нужно принять экзамен и выдать значок. Плюс они хотели решить вопросы с моим лже-женихом. Также с нами поплыли гости-драконы, но к нам, слава всем богам, не вышли. Видеть еще очередных чешуйчатых пока не готова. «Добрый день, профессор магистр Ди!» Пролепетала я, когда мужчины расселись. «Привет!» — улыбнулся Эйрик. Дайрон просто кивнул. Мы приступили к обеду, довольно вкусному, учитывая, в каких мы условиях. О чем я незамедлительно сообщила капитану корабля. Демон хмыкнул и обещал передать все своему коку. После сытного обеда мужчины разошлись по своим делам, а я сбежала в каюту. Не очень уютно оставаться в компании демона-нюхача и ректора. Остаток пути до Авила прошел в таком же режиме. Я гуляла по кораблю, обедала с мужчинами, старалась не попадаться на глаза демону, перекидывалась несколькими фразами с ректором, который, к слову, после своего признания никак себя не проявлял. Я решила, что это он так меня подразнил. Даже расслабилась немного. А вот поймать магистра Ди и спросить про демонов никак не получалось. Он постоянно был то в окружении драконов, то рядом с нюхачом на капитанском мостике.